Глава 10. Я была уверена, что совместный проект — чушь, о которой можно даже не думать. Конечно, инвесторы составили договор, где прописали все условия и обязательства каждой из сторон. Я получила свой экземпляр, но не уделила ему и получаса. Каким бы сильным ни было желание Бориса узнать правду, здравый смысл возьмет верх. Но я была так спокойна лишь по той простой причине, что не знала, что сейчас происходит в одной из элитных съемных квартир в центре Москвы. Все еще возишься с договором? На диван к моему пока что мужу опустилась его молодая девушка и любовно обняла за шею. Изучил его на 3 раза вместе с 3 разными юристами. Мужчина снял очки и устало потер переносицу. Еще немного и в самом деле поверю, что подвоха нет. Будешь подписывать? Нет, нельзя. Борис терзал себя сомнениями. Муки выбора не отпускали его вот уже несколько дней. С одной стороны, проект был заманчивым и сулил холдингу хорошие перспективы. С другой, совместная работа, да еще и со своим конкурентом, может иметь неисправимые последствия. Если подпишем, придется все время с ними взаимодействовать. Это значит пустить его в наш офис, погрузить в курс дела, дать слишком много возможностей. Но ведь мы будем иметь такие же права. В тот момент стоило задуматься, почему Марина так рьяно настаивает на подписании договора. Но Борис был слишком очарован молодой девушкой, которая крутилась вокруг него в красном шелковом халате, а другого светлого ума, чтобы дать дельный совет, на тот момент рядом не оказалось. Он слишком часто вьется рядом с Олей. Она рискует, общаясь с ним. «Да чем рискует-то? Она все это делает, чтобы заставить тебя ревновать, чтобы ты думал о ней, чтобы захотел вернуться, а ты ведешься. «Марина!» Мужчина поймал свою возлюбленную за локоть и заключил в объятия. «Я думаю только о тебе и о том, как бы поскорее вернуться в квартиру, чтобы оказаться рядом. С чего ты взяла, что Оле есть до меня дело?» «Услышь я эту фразу, непременно ответила бы. Да с того, что Оля пока твоя официальная жена. Но меня рядом не было. Этих слов я не слышала и, конечно, ничего не ответила. Борь, некоторые считают меня глупой и ветреной девушкой, но это не так. Я далеко не дура и могу понять, когда женщина провоцирует мужчину на эмоции. Она же делает все, лишь бы уколоть тебя». Я не хотел для нее этого. Мужчина, кажется, сокрушался очень искренне. Правда, сокрушался он в руках молодой любовницы. Оля — потрясающая женщина, и она действительно заслуживает счастья. «Так дай ей шанс. Этот проект станет отличной возможностью. Она отвлечется на работу, внимание Кирилла поможет расправить крылья». «Нет, я не могу позволить ему ухаживать за Олей». «Любимый, она больше не твоя жена, помнишь?» Хотелось бы заметить, что я все еще была его женой. Ты не можешь решать за нее, позволять или не позволять что-то. В конце концов, она взрослая женщина. Внимание Кирилла станет толчком, чтобы забыть тебя, а потом она сама поймет, что он не тот, кто ей нужен, и переключится на другого принца. Ты так думаешь? Ну, конечно. Марина взяла лицо своего любимого мужчины в руки и горячо поцеловала его в губы. Она еще благодарить тебя будет. О том, что происходило в квартире дальше, мне лучше не думать. Однако задуматься пришлось на следующий день, когда я оказалась в центральном офисе в кабинете своего пока что мужа. Мне пришло сообщение с его рабочей почты о просьбе встретиться в 11. Хоть я и понимала, что текст письма, скорее всего, набирала его ассистентка, то бишь и молодая любовница в одном лице, на встречу все-таки явилась. «Марина, добрый день. Борис Григорьевич у себя?» «У себя. Он заканчивает процедуру заключения двустороннего контракта с холдингом Корнева». «Что? Прости?» Показалось, что я ослышалась. То есть Марина просто не могла такого сказать? «Там Борис Корнев и один из инвесторов, кажется», — совершенно буднично произнесла девушка, выглядывая на меня из-за монитора. «Думаю, можно войти». «Я бы сказала, что нужно. Все-таки я еще владелица доли в этой компании. До конца не понимая, что происходит, я без стука вошла в кабинет, где за массивным дубовым столом трое мужчин склонились над стопкой бумаг. На меня не обратили особого внимания. Только Кирилл поднял взгляд, когда я неестественно кашлянула, чтобы намекнуть на свое здесь присутствие. «Мне кто-то объяснит, что происходит?» «Мы приняли решение подписать контракт», — как ни в чем не бывало, произнес Борис. «Родители и я подписали. Твоя подпись будет лишь формальностью». «Как и моя роль в этой компании, да? Простая формальность?» Борис изо всех сил старался держать лицо, давал мне знаки, чтобы вела себя прилично. Конечно, перед людьми я не собиралась устраивать сцену, хоть на душе скребли кошки, а к глазам подкатывали слезы. «Оля, мы можем обсудить это позже. Будь добра, подпиши бумаги, все уже решено». «Решено тобой и твоей девицей», — прошипела я, сбрасывая руку мужчины со своей талии. «Моей подписи не будет и точка». Уходя из кабинета, я успела разглядеть выражение лица инвестора, который одновременно и посмеивался над нами, и сочувствовал. Он был ни в чем не виноват. Как не виноват был и Кирилл, оказавшийся заложником обстоятельств и развода нашей семьи. Мужчину мне было особенно жаль, однако он все равно пытался как-то исправить ситуацию. «Оля! Оля, стой, пожалуйста! Дай объяснить!» Корнев догнал меня уже на улице, буквально перегородив дорогу к машине. «Не нужно. Ты вправе делать что угодно и поступать как угодно. Моя подпись против семьи Миролюбовых ничего не значит, и контракт фактически ваш. Поздравляю». «Да не в контракте дело». Я сделала шаг к машине, но этот шаг сделал и Кирилл, и мы оказались вплотную друг к другу. Мгновение показалось вечностью. Как будто в памяти надолго отпечаталось прикосновение наших тел, обжигающее касание ладони мужчины у меня на спине. Я поспешила отступить назад, чтобы больше не подвергать себя риску столкновения. «Мне очень жаль, что так вышло. Я не хотел подписывать этот контракт, я не отказываюсь от своих слов». «Тогда зачем подписал? Вынудили?» «Да». «Не говори ерунды!» Я попыталась обойти мужчину, но на этот раз он нарочно столкнулся со мной и буквально зафиксировал в своих объятиях. От неожиданности я замерла, подняв руки в воздух. Он был совсем рядом, держал меня за талию и смотрел прямо в глаза немного свысока. Сбивчивое дыхание соединялось с моим, и мы дышали одним воздухом. Я была так обескуражена ощущением тепла рядом с собой, что не смогла ничего сделать. «Я не вру тебе. Мне обещали перекрыть кислород, отбить клиентов. Инвесторам нужно, чтобы это был общий проект, и они готовы на все. Твой муж не стал считаться с твоим мнением, это ужасно. Но, возможно, на него тоже надавили». «Нет». Я тихо рассмеялась, отводя взгляд в сторону. «На него невозможно надавить. Он просто захотел так, а не иначе». «Оль!» Я отрицательно мотнула головой, давая понять, что на дальнейший диалог рассчитывать не стоит, и все-таки села в свою машину. Все было похоже на замкнутый круг, в котором я верчусь, как белка в колесе. Еще не начавшийся развод, мой пока что муж, его любовница, обесценивание моего мнения и Корнев. Все это повторялось изо дня в день и, похоже, не собиралось заканчиваться. Меня волновал лишь один вопрос. Почему Галина Яковлевна поставила свою подпись в договоре, практически подписав мне смертный приговор? Свекровь никогда не бралась за дела холдинга. Помогала, конечно, но не принимала участия в решении важных вопросов. Почему именно сейчас ей взбрело в голову стать одной из тех, кто одобряет этот проект? За ответом на этот вопрос я ехала в подмосковный поселок в дом родителей моего мужа. Впрочем, после увиденного я не была бы так уверена в своих словах. «Вадим, что здесь происходит?» — спросила я осторожно у дворецкого, который лавировал между коробками с подносом холодных полотенец в руках. «Ужас, просто ужас здесь происходит!» Я не успела спросить ничего больше, потому что мужчина скрылся в одном из коридоров, оставив меня в полном недоумении. Дом походил на баррикады военного времени. Все было заставлено коробками, чемоданами, вещи валялись по углам, а кухня и вовсе иллюстрировала поле битвы. Со второго этажа доносились голоса, и я решила подняться туда, чтобы получить ответы хоть на какие-то свои вопросы. «Галина Яковлевна, что тут происходит?» «Развод тут, моя хорошая, происходит. В кого, сын? А вот он, оказывается, в кого!» Эти слова были адресованы кому-то в соседней комнате, находящейся за стеной. «Не получу ничего при разводе. Ага, разбежался. Вот твоя нефритовая ваза, вот фарфор китайский, а вот греческий подлинник». С полки, где хранились особенно ценные для семьи вещи, полетели статуэтки, а следом и очень старая книга, по которой Галина Яковлевна прошлась каблуками лодочек. «Можешь делить совместно нажитое имущество. Половина черепков мне, вторая тебе». «Подождите, я не понимаю, что вы делаете?» «Этот козел безрогий!» Женщина указала пальцем на стену. «Выставил меня полной идиоткой. Дал сыну согласие на совместный проект. Они так решили, у них доля в компании больше. А нас спросить? Пусть катятся ко всем чертям со своей компанией». «Подождите, Галина Яковлевна!» Я попыталась остановить свекровь, но та уже разбила вдребезги еще одну дорогущую вазу и чинно отправилась на первый этаж, где ее ждали дворецкий и несколько чемоданов вещей. Я металась между тем, чтобы пойти следом за женщиной и визитом к своему свекру. Но с Григорием Юрьевичем теплых личных отношений у нас не было, и я выбрала свекровь, с которой мы сейчас были в одной лодке. «Галина Яковлевна, это же работа, понимаете? Просто бизнес. С семьей никак не связано. Не нужно из-за проекта ссориться с мужем». «Ссориться? А кто ссорится?» Женщина с усилием застегнула черный чемодан на колесиках и откинула со лба прядку светлых волос. «Мы разводимся. Кстати, я поживу у тебя». «Но...» «Это дом и моего сына тоже. Обещаю съехать через пару дней». Я ничего не ответила, потому что в окне увидела, как Вадим грузит чемоданы в мою некрупногабаритную машину. Если еще час назад я была уверена, что мой жизненный круг замкнулся, и сейчас я день ото дня следую одному и тому же сценарию, то в данный момент такой уверенности уже не было. В уютном доме, где двумя неделями ранее мы с мужем жили счастливой семейной жизнью, размещалась моя свекровь и ее 14 чемоданов одежды на пару дней. «Оленька, а можно я займу спальню? В гостевой кровать такая маленькая». «Можно, Галина Яковлевна, можно», — сокрушаясь, ответила я и звонко вытащила пробку из бутылки вина. «Ой, мне тоже винца плесни, пожалуйста. Развод — дело тяжелое, сама понимаешь». «О каком разводе вы говорите? Это просто ссора. Не нужно было раздувать из мухи слона». «Ах, так ты заговорила». Свекровь удобно устроилась на барном стуле и пододвинула к себе сырную тарелку, к которой я даже прикоснуться не успела. «Когда об тебя муж ноги вытер, ты терпеть не стала. А я, значит, должна». «Нет, не должны. Почему они так с нами? За что?» «Видимо, мы слишком много молчали, и они решили, что имеют право так с нами обойтись». Мы одновременно вздохнули и сделали по большому глотку вина. Я все чаще задумывалась, почему все происходящее происходит со мной. Себя винить было глупо. Все-таки не я, будучи в браке, позволила себе мысли о романтических отношениях с другим человеком. Но почему Борис так поступил? Почему он изменился после объявления о разводе? Я все чаще не узнавала своего мужа. Им будто двигало что-то неизвестное, совсем не похожее на рассудительного и сдержанного Миролюбова, с которым я была знакома. Может быть, виной тому мальчишеская влюбленность, которую он познал в свои 39 лет? Кто знает? «Этот проект какая-то нелепость. Как они хотят сотрудничать с Корневым?» «Не знаю». Я отрицательно мотнула головой. «Я бы с большим удовольствием никогда с ним не пересекалась». «Он подозрительный тип». «От него за версту веет хорошими манерами и желанием угодить мне. Зачем он вообще появился в моей жизни?» «Это совпадение». «Нет, он приезжал в мой дом. Он постоянно оправдывается передо мной». Казалось, что я искала какие-то подводные камни там, где их нет. Но этот человек не выходил из моих мыслей. Я думала о нем, о его словах, и не могла перестать думать, пока не разберусь с его личностью окончательно. «Ну-ка». Галина Яковлевна пальцами взяла мой подбородок и заставила смотреть на нее. «Влюбилась?» «В кого? В Корнева? Вы в своем уме?» «А глазки-то забегали, заблестели. Молоденький, симпатичный мальчик на горизонте появился. Посмотрите на нее. «Так, я отказываюсь общаться в таком контексте. О подобном не может быть и речи». Экспрессивно я поставила бокал на стол так, что вино расплескалось по столешнице, и ушла с кухни. «От себя не убежишь, Оленька. Пьяная ты не мужу стала звонить». Ни о какой влюбленности, конечно, и речи быть не могло. Но переубеждать Галину Яковлевну все равно, что пытаться сдвинуть с места китайскую стену. Так что я предпочла просто закончить этот нелепый спор. Кирилл слишком молод, мы практически не знакомы, да и мне сейчас явно не до влюблённостей. Да, мы пересекаемся с ним по каким-то неведомым причинам, он проявляет себя с самых лучших сторон. Но это же не значит, что я влюблена. Или значит? Вопрос был адресован самой себе глубокой ночью, когда я поняла, что не усну сегодня из-за навязчивых мыслей об этом человеке. Нет, разговор о чувствах все еще был верхом глупости. Однако не впопад брошенная Галиной Яковлевной фраза заставила меня задуматься. А это дурной знак.